Импрессионс. Впечатление. Первое. Less silhouettes. Силуэт. Легли на гладь залива тени. Угрюмый ветер рвет волну и гонит по небу луну, как невесомый лист осенний. На гальке черную гравюрой баркас, отчаянный матрос, вскарабкавшись на самый нос, хохочет над стихией хмурой. А где-то там, где стонет птица, в невероятной вышине, на фоне неба в тишине, жнецов проходит вереница.